Глава вторая. Амазонка анализировала поступающую телеметрию контакта и не могла решить, что происходит. Физические данные состояния командующего не вызывали тревоги. Давление и пульс в норме, мозговая деятельность активная, диалог велся в постоянном режиме уже несколько часов. Расшифровке информация о контакте не поддавалась. Внезапно пошел перевод контакта. Амазонка встрепенулась, быстро вникая в смысл текста, который транслировал Петр. «Аналитик, контакт проходит более чем успешно. Оснований для беспокойства нет. Сейчас я начну процесс трансформации. Проходить он будет неожиданно. Не вмешивайся и не паникуй». Она тут же отреагировала, отправив ответ в том же телепатическом режиме. «Командующий, информация принята». «Что за трансформация и не опасна ли она для вас и для Субтерины?» Ответа не последовало. Оставалось только ждать. И она ждала. Страха, да и вообще эмоций амазонка не испытывала. Ей этого не дано. Имитировать могла, испытывать нет. Для нее, как для мощной вычислительной системы, на первом месте оставался рационализм. Иджи люди не отличались этим качеством и скорее были иррациональны. Возможно, так было и в этот раз. Командующий мог поступить иррационально и подвергнуть опасности безопасность крота. О своей безопасности она не думала, потому что являлась всего лишь мобильным модулем основной интеллектуальной системы. Та могла создать таких модулей сколько угодно. Пока амазонка анализировала, подвергала сомнению его решения и предупреждения, он начал действовать. Вернее, не он, а Солос, который начал то, чего никогда не делал. Трансформацию биологического существа. Трансформацию чего во что? Или уместнее сказать, кого? Но нет, все-таки чего? Сознание. Трансформацию сознания, не повредив мозга и тела носителя, состоящего из бесчисленного числа клеток и атомов. Очень сложная система, к которой у Солоса появился полный доступ. Он приступил к тому, чего никогда не делал, и даже не предполагал, что может это сделать. Но в его сознании появилась вся последовательность необходимых операций. Петр приготовился к трансформации, осознавая всю серьезность своего шага. Он согласился на это только потому, что поверил Солосу, который открыл перед ним истины, о которых Петр ранее не задумывался. Откровенный диалог изменил его представление о мироздании, а также о механизмах, управляющих Вселенной. Менялось не только его видение предстоящей деятельности, но и вся конструкция понимания места человека во Вселенной. Петр ощущал, что теперь от него и его команды зависела судьба всего человечества. Новая стратегическая задача – восстановление баланса во Вселенной – казалась настолько глобальной, что это поражало воображение. Вдруг он почувствовал легкое покалывание по всему телу. Это было началом трансформации. Его сознание поплыло, как будто мир вокруг начал меняться с калейдоскопической скоростью. Образы мелькали перед глазами. Сцены из жизни, фрагменты воспоминаний, Литона, его прототипа и даже моменты, которые он не мог объяснить, словно они принадлежали другой сущности. Но потом случилось нечто удивительное. Он увидел третью жизнь. Жизнь энергетического существа, которым внезапно стал. Петр осознал, что теперь он состоял из чистой энергии, без примесей, без ограничений физической оболочки. Он чувствовал себя новорожденным, способным перемещаться, превращаясь в излучение, проникая в самые глубины материи. Это ощущение было одновременно захватывающим и пугающим. Он понимал, что обрел способность видеть и чувствовать мир по-новому, и это знание придавало ему силы. Солос, наблюдавший за трансформацией, чутко следил за каждым изменением. Он видел, как сознание Петра расширяется, как он учится управлять новыми способностями. Солос осознавал, что именно такие существа, как Петр, могли стать ключом к восстановлению равновесия во Вселенной. Он знал, что Петр теперь видел мир так, как видели его молторанцы, что он осознавал важность энергетического баланса, удерживающего Вселенную от разрушения. Петр, погруженный в новое состояние, чувствовал, как его тело наполняется силой, ранее ему неведомой. Это не была физическая сила. Это была сила сознания. Энергия, способная управлять не только своим телом, но и взаимодействовать с материей на глубинном уровне. Он мог чувствовать, как его энергия распространяется вокруг, как она пронизывает пространство и возвращается к нему, словно отражаясь от невидимых стен Вселенной. В этот момент он понял, что стал частью чего-то гораздо большего, чем мог себе представить. Он не просто получил новую силу, он стал связующим звеном между мирами, между различными формами жизни. Он стал тем, кто сможет вернуть гармонию во Вселенную, восстановить баланс, который был нарушен. Но вместе с этой силой пришло и осознание ответственности. Петр понимал, что его действия теперь могут повлиять на исход борьбы, что он обязан использовать свои новые способности с максимальной осторожностью. Он чувствовал, что на его плечах лежит груз, который только усилился с обретением новых возможностей. Именно тогда он ощутил прикосновение сознания Солоса, словно энергетический поток соединил их. Солос был здесь, рядом, направлял его, помогал адаптироваться к новым условиям. Петр осознавал, что это не просто обучение. Это передача опыта, знаний, которые Солос накопил за миллиарды лет существования. Впереди ждала великая миссия, и Петр знал, что теперь он готов ее выполнить. Теперь он не просто командующий Иджи, а связующее звено между мирами. Или, как его назвал Солос, посредник. Амазонка внимательно следила за состоянием командующего, фиксируя изменения в его мозговой активности. Активность резко вышла за рамки привычных показателей, а затем произошло нечто необычное. Тело командующего начинало светиться изнутри, словно источая энергию. Свет пробивался сквозь одежду, а голова сияла так ярко, что амазонка мгновенно начала записывать каждый момент трансформации. Она помнила его предупреждение не вмешиваться и, доверяя его решению, продолжала наблюдать. Несмотря на то, что она соблюдала дистанцию, в ее алгоритмах возникли сомнения. Амазонка анализировала возможность того, что сущность Ава может попытаться захватить сознание командующего. Однако она понимала, что даже в этом случае угрозы для внешнего мира не будет. Они изолированы в глубинах планеты, где взаимодействие на окружающее пространство минимальное. Интеллектуальный комплекс, оставшийся на поверхности, активировал программы безопасности, готовясь к любому возможному сценарию. Теперь возвращение субтерины с командующим на поверхность могло произойти только после тщательной проверки всех систем и состояния командующего. Тем временем освещение тела командующего усиливалось, а амазонка фиксировала каждый нюанс происходящего, готовая к любому развитию событий. Солос с предельной аккуратностью проводил перестройку организма и сознания Петра, постепенно делая его более похожим на молторанцев, но без способности жить в экстремальной среде ядра планеты. Командующий с его обычным коротким промежутком жизни не смог бы сделать ничего значимого на уровне вселенских масштабов. Именно поэтому перестройка была направлена на радикальное увеличение продолжительности жизни его организма вплоть до бесконечности. Для того, чтобы действовать на уровне Вселенной, нужно существовать столько же, сколько и она сама. Это требовало способности оперировать не обычными секундами и минутами, а временными интервалами, которые измеряются в совершенно других масштабах. Время, привычное для человека, казалось мизерным в сравнении с теми отрезками, которые измерялись макровременем. К примеру, терасекунда, 1 ТС, охватывала временные промежутки от тысячелетий до геологических эпох Земли. Петасекунда равнялась 250 миллионам лет и так далее по нарастающей. Сверхсекунда охватывала временной промежуток в 34 миллиарда лет. Время, предшествующее большому взрыву. А кветтосекунда, равная 10 в 30 степени, представляла собой абсолютную величину для продолжительности одного цикла Вселенной. Эти невероятные величины и временные отрезки совершенно непостижимы для человека с его мизерным временем жизни. Солос понимал, что для того, чтобы Петр смог выполнить свою миссию и восстановить равновесие во Вселенной, его жизнь должна выйти за пределы обычного человеческого понимания времени. С каждым шагом перестройки Петр становился все ближе к новому состоянию бытия, где время измерялось в совершенно других единицах, и его сознание начинало воспринимать реальность на уровне недоступном прежде ни одному живому существу на Земле. Солос, работая над трансформацией Петра, сам оказался вовлечен в поток воспоминаний, который внезапно открыл перед ним прошлое, давно им забытое, но не утраченное. Вместе с Петром он словно заново проживал моменты своего появления в этой вселенной. Каждый этап становился живой иллюстрацией того, как он, как энергетическое существо, вновь и вновь переживал циклы рождения и смерти вселенных. Он вдруг осознал, что его существование не ограничивалось этой вселенной. До этого были другие, каждая со своими законами, своими началами и концами. Некоторые вселенные погибали быстро, словно не успев окончательно сформироваться. Другие жили долгие циклы, сжимаясь и расширяясь, проходя через фазы рождения, развития, угасания и возрождения. В каждом из этих циклов Солос существовал, переживал вместе с вселенными их взлеты и падения, а затем исчезал, чтобы снова возродиться в новом пространственно-временном континууме. Эти воспоминания являлись не просто фрагментами прошлого. Они стали для Солоса живым напоминанием о его вечной сущности. Он вспомнил, как переходил из одной реальности в другую, каждый раз адаптируясь к новым условиям, но сохраняя неизменным главное – свое стремление к равновесию и гармонии во Вселенной. В каждый момент времени он понимал, что является частью чего-то более великого, чем просто энергетическое существо, и что его миссия – поддерживать баланс, сохранять ту самую тонкую грань, которая не позволяет хаосу поглотить Вселенную. С каждым новым всплеском воспоминаний Солос все яснее осознавал, что Петр становится частью этого вечного процесса. Трансформация командующего Иджи не была случайностью. Она стала логическим продолжением бесконечного цикла, в котором Солос уже жил. Теперь Петр тоже должен встать на этот путь, принимая на себя ответственность за будущее не только своего мира, но и всей Вселенной. Поняв это, Солос увидел, что их жизни, их сущности связаны гораздо глубже, чем он мог предположить. Петр уже не был просто человеком. Он становился чем-то большим, частью вечного цикла, частью великого уравнения Вселенной. И Солос, вновь пройдя через свои воспоминания, чувствовал, как этот новый союз мог изменить ход событий, как эти две сущности, объединившись, могли сделать многое. Петр, осознавая свое новое состояние, чувствовал, что его восприятие реальности расширилось до непостижимых пределов. Теперь время и пространство потеряли свои привычные рамки. А вся его жизнь, каждая секунда, казалась ему лишь мгновениями в бесконечном танце жизни и смерти Вселенной. Все, что раньше казалось важным, битвы, достижения, знания, теперь представлялось лишь малой частью великого и сложного уравнения, в котором он оказался. Его сознание простиралось сквозь века, осмысливая циклы разрушения и возрождения, которые он теперь видел во всей их полноте. Петр понимал, что Вселенная поддерживается тонким балансом сил, и что этот баланс легко может быть нарушен. Он осознал, что война с Иджи нарушила этот баланс, породив опасный перекос в сторону Озов, силы разрушения и хаоса. Еще немного, по меркам Вселенной, около 1/5 секунды. И процесс распада станет необратимым. Петр почувствовал ответственность, которая ложилась на его плечи. Он был больше, чем просто человек или командующий. Он стал частью механизма Вселенной, связующим звеном между силами созидания и разрушения. Он видел, как все элементы мироздания взаимодействуют друг с другом и понимал, что даже малейшее отклонение от пути может привести к катастрофическим последствиям. В этом новом состоянии Петр также понял, что его миссия не ограничивается простым поддержанием мира между Иджи и Ава. Он должен стать хранителем равновесия во Вселенной, тем, кто сможет вернуть ее к гармонии. Тяжелое бремя, но он знал. Другого пути нет. Вечность, которая раньше казалась ему непостижимой, теперь стала его реальностью. Он должен действовать. И действовать быстро, чтобы предотвратить катастрофу, которая могла разрушить все, что когда-либо существовало. Петр почувствовал, как его сознание наполняется не только знанием, но и энергией, исходящей из самой Вселенной. Эта энергия пронизывала каждую клетку его тела, делая его сильнее и мудрее. Он осознал, что больше не ограничен рамками человеческой жизни, что теперь его существование стало частью великого плана, который он должен был помочь воплотить. Его разум больше не был ограничен временными рамками, и он видел будущее, которое ему предстояло создать. Это будущее могло быть светлым и мирным, если он справится с задачей, или же погрузиться во тьму и хаос, если он потерпит неудачу. Впереди ждал путь, полный испытаний и борьбы. Но Петр знал, что должен идти по нему до конца. Оба сознания, Солоса и Петра, работали в унисон, синхронизировав свои мысли и ощущения, словно два сердечных ритма, бьющихся в одном такте. Они оба ясно чувствовали пульс Вселенной, ее вибрации, ее неравномерное дыхание, которое свидетельствовало о глубокой болезни. Оба понимали, что нужно действовать, что время еще есть, но оно ускользает, как песок сквозь пальцы. Солос уже собирался завершить процесс трансформации Петра, передав ему все необходимые знания и силы, но внезапно почувствовал, как тот его останавливает. «Подожди, Солос». Петр произнес это с внезапной твердостью в голосе. «Мы установили диагноз, но не нашли лекарства. Мы даже не знаем, как ее лечить. Мне кажется, что вся проблема кроется в том, что молторанцы Кагмы и Ава, которым принадлежал Зем, почему-то ушли в недра звезд и планет, тогда как Озы продолжают свое разрушительное дело в открытом космосе, и никто им не противостоит. Почему так случилось? Что заставило вас покинуть космос?» Солос, ошеломленный скоростью, с которой Петр впитал полученные знания, и мгновенно сфокусировался на самом главном. Он определил проблему и начал искать пути решения, задавая вопросы, которые одновременно были и простыми, и чрезвычайно сложными. Ответил как мог. Честно и прямо, хотя и с долей осторожности. «Я могу ответить только так, как вижу это сейчас», — начал Солос. Голос его был полон задумчивости. «Мы покинули открытое пространство, потому что оно стало слишком холодным для нас. Это единственная причина. Позже мы научились создавать корабли, наполненные горячей плазмой, и снова путешествовали среди звезд, воевали. Но, как показал только что проведенный анализ, все эти войны — наша ошибка». «Да, похоже, что война не принесла ничего хорошего», — согласился Петр, задумчиво кивая. «Но знаешь, Солос, я понял одну вещь, которую ты пока никак не комментируешь». «Какую именно?» «Я показал тебе все, что знаю». Солос насторожился, не понимая, что именно Петр уловил в его воспоминаниях. «Ранняя Вселенная была очень горячей, и вы в ней передвигались свободно, как плазмоиды, как излучение. Понимаешь, о чем я? Вы могли трансформироваться в излучение?» Солос с удивлением услышал эти слова. Петр, обладая свежим взглядом на их историю, увидел то, что для самого Солоса давно стало лишь частью далекого прошлого. Он молчал несколько секунд, обдумывая услышанное, прежде чем осторожно ответил. «Ты прав. Так было в прошлом. Но потом это прекратилось». «Почему? Я не знаю». Солос чувствовал себя неуютно под натиском острых вопросов, на которые у него не было ответов. Он осознавал, что Петр нащупал что-то важное, но сам не мог дать точного объяснения, почему они утратили способность быть излучением, почему их существование стало более ограниченным. Петр не собирался останавливаться на достигнутом. Его человеческая интуиция, соединенная с новой энергетической сущностью, подсказывала, что здесь кроется ключ к пониманию и, возможно, решению проблемы. «Может быть, именно здесь и скрыт ответ», — продолжил Петр, пытаясь связать воедино все нити размышлений. «Возможно, вам нужно вернуться к этому состоянию, к свободе движения через излучение. Если бы мы могли понять, что именно изменилось и как это исправить, то мы бы могли восстановить баланс во Вселенной, смогли бы противостоять Озам на их же уровне более эффективно». Солос слушал Петра с растущим интересом. Его разум, закаленный бесчисленными циклами вселенской жизни, начинал осознавать, что перед ним существо, способное мыслить вне рамок привычных категорий. Возможно, именно в этом и заключалась сила людей, в их способности находить решения там, где другие видят лишь тупик. «Ты предлагаешь нечто новое, Петр», — — сказал Солос с уважением, осознавая, что перед ним открывается новая перспектива. «Если мы сможем вернуть эту способность, мы действительно сможем изменить многое. Но нам предстоит пройти долгий путь, чтобы понять, как это сделать». «Согласен», — ответил Петр, чувствуя, как в нем зарождается уверенность в правильности выбранного пути. «Мы уже сделали первый шаг. Теперь нужно идти дальше. В таком случае начинаем новую эпоху и назовем ее Возрождение». «Отличное предложение. И начнем ее с главного, командующий Солос. Пора выходить из тени. Хватит прятаться в недрах планет. Вы можете жить в космосе. Такие существа, как вы, уникальны. Вы обладаете способностью трансформироваться в любом направлении, адаптируясь к любой внешней среде». Солос даже испугался такого предложения и поспешил возразить. «Твои выводы поспешные, могут быть ошибочные». «Время покажет», — ответил Петр, не желая отступать от своей мысли. «Подумай над нашим разговором. И вот еще что. Скажи, как и откуда появились Озы?» «Как и откуда, не знаю. Но они есть во всех вселенных, так же, как и мы. Наша борьба определяет судьбу Вселенной, жить ей или умереть. В чем смысл смерти Вселенной? Этого я не знаю. Но так было и так есть. Где сейчас Озы?» «Ответа нет, информации нет». Солос явно чувствовал себя неуютно от этих вопросов, понимая, что многое из того, что Петр спрашивает, лежит за пределами его знаний. Петр вздохнул, понимая, что на этом этапе больше вопросов, чем ответов. «Ладно, для первого раза хватит. Мне пора возвращаться. Подумай над нашими выводами. Я могу с тобой связываться телепатически с поверхности планеты. Теперь можешь из любой точки пространства», — ответил Солос, смягчая тон. «Ты почти такой же, как мы. Я полностью перестроил физику твоего тела. Внешне ты тот же, но внутренне совсем другой». «Понял. Спасибо». «Я на связи», — сказал Петр, чувствуя, что их разговор подошел к концу. «Будем искать пути стабилизации Вселенной». Солос кивнул, наблюдая, как Петр постепенно возвращается к своей привычной реальности. Их диалог оставил много вопросов без ответов. Но он стал первым шагом к пониманию и возможному спасению Вселенной.